Через день Квид предоставил в распоряжение Плотниковой подробные карты подземелья, снятые по его небескорыстной просьбе военными картографами, и описал устройство вентиля, обнаруженного на нижнем горизонте. «Этот унитазный бачок нужно взорвать! Взорвать!» Коротко приказала Плотникова. «Уничтожить! И пусть эта седая лиса покрутится!» «В вашей конторе наверняка есть взрывные шашки. Я бы и сама могла достать, но боюсь замараться. Если наслежу, тебе же придется расхлебывать. Уже не придется. Я подал рапорт об отставке. Меня волнует другое. Взрыв такой силы могут услышать с поверхности. Тогда в полночь под гром салютов. Есть! Ес! Квид изобразил кулаком знак скорой и несомненной победы.